Глава 4. После этого случая Вася решил поподробнее изучить личность Ирины Петровны, которая уже стала ему по-настоящему интересна. Правда, следующие 2 дня он работал, а продолжительность смены на его мебельной фабрике составляла 12 часов, так что у него совершенно не было свободного времени. Но как только наступил ближайший выходной, Вася сразу отправился на прогулку по интернету, даже не успев позавтракать. Он хотел найти официальный сайт Ирины Петровны и узнать про нее все, что можно. Найти ее сайт оказалось нетрудно. Информации там было столько, что Вася сразу решил никаких других источников сегодня не изучать, чтобы не перегрузить себе мозги. Начал он, конечно, с самого главного, с ее биографии. Итак, год рождения не указан. Впрочем, спрашивать год рождения у девушки вроде бы как-то невежливо. Но дата рождения указана, чтобы не забывали ее поздравлять. И это правильно. Дальше. Окончила школу с золотой медалью и с опережением на 2 года. Дальше. Окончила электротехнический институт с красным дипломом и также с опережением на 2 года. Потом работа. Работать начала с должности, ответственной за электрохозяйство на предприятии. Вследствие своей профессиональной специализации получила прозвище «Электрическая девушка», закрепившаяся за ней до настоящего времени. Вася засмеялся. Двусмысленное прозвище, понимай как хочешь. Так, что дальше? Стремительный карьерный рост. Ответственная за электрохозяйство. Главный энергетик. Начальник управления производственных ресурсов. Генеральный директор предприятия. Ушла в большую политику. Вася задумался. «Да чего способная девушка? Просто невероятно. И, да, пожалуй, прав был тот продавец в газетном киоске. Она все-таки немножко постарше меня. Иначе вообще непонятно, как она все это успела. Политическая деятельность. Организация молодежных митингов и акций протеста в начале этого года с подробным перечислением. Различные благотворительные мероприятия, тоже с подробным перечислением. В общем, видно, что она не сидит сложа руки. Так, что еще? В настоящее время активно занимается подготовкой к парламентским выборам. Конец. Ну, это уже кое-что. Вася хотел посмотреть другие разделы сайта, но тут отец позвал его завтракать. Пришлось на время отвлечься от своих исследований. Впрочем, после еды он сразу же опять засел за компьютер. Следующий раздел – фотографии. Вася с большим энтузиазмом стал их просматривать, надеясь все-таки найти где-нибудь полностью обнаженную Ирину Петровну. Но потом сообразил, что на официальном сайте такого безобразия, наверное, быть не должно. Тем не менее, он изучил все фотографии, ничего не пропуская, а лучшие из них скопировал на свой компьютер. Особенно ему понравились 3 фотки Ирины Петровны в национальном костюме. Вася бродил по сайту целый день. Один за другим он изучил разделы «Новости», «Предвыборная программа», «Статьи и выступления Ирины Петровны», «Пожелания Ирине Петровне от избирателей». В этом последнем разделе Васю особенно заинтересовал подраздел «Посты и поздравления дорогой Ире», но Вася оставил его на закуску и добрался до него только вечером, когда уже мать с работы вернулась. Итак, Вася открыл этот подраздел, и результат превзошел все его ожидания. Как известно, у каждого популярного человека имеется много поклонников, часть из которых ведет себя, прямо скажем, неадекватно. У Ирины Петровны неадекватных поклонников оказалось огромное количество, и они писали ей такие глупости, от которых Вася едва не помер со смеху. Впрочем, иногда и вменяемые люди тоже оставляли здесь довольно смешные комментарии. Своим зорким глазом Вася моментально выхватывал из перечня сообщений самые выдающиеся. «Действительно, господа, у Ирины Петровны есть большие шансы победить на выборах. До сих пор за демократов голосовали только избиратели, обладающие демократическими убеждениями. Но на этот раз к ним присоединятся многотысячные толпы сексуально озабоченных молодых людей, из которых раньше и на выборы-то приходили далеко не все. Получится, как в известном фильме, галантерейщик и кардинал – это сила!» Осмелюсь предположить, что у Ирины Петровны, по сравнению с предыдущими демократическими кандидатами, сторонников будет больше как минимум 3 раза. Дорогая Ирина Петровна, я давно хотел сказать вам нечто важное. Раньше все считали, во всяком случае в нашей стране, насчет других я не в курсе, что политика грязное дело. Но когда появились вы, то я понял, что даже политика может быть прекрасна. Спасибо вам большое за это». Молодец, неплохо завернул с фантазией. «Здравствуйте, Ирина Петровна. Меня зовут Коля Иванов. Я живу в городе Горохов и учусь в школе, в 3-м Б-классе. На прошлой неделе вы приезжали в наш город и даже приходили в нашу школу. Но, к сожалению, я не был в школе, потому что болел. Поэтому я не смог на вас посмотреть. Но когда я вырасту, то всегда буду голосовать за вас. Я верю, что вы грудью закроете нашу страну от всех трудностей». Это точно, такой грудью можно любую амбразуру закрыть. Куда там Александру Матросову? «Ребята, я бы хотел поговорить об Ирине Петровне Григоренко с исторической точки зрения. Когда я вижу грандиозные процессы, которые начинаются в нашей стране, я думаю, а не за это ли боролось поколение хиппи в 1968 году? На мой взгляд, их главная мечта – царство всеобщей любви – станет реальностью, когда к власти придет прекрасная девушка с ярко выраженными гуманистическими идеалами. И я счастлив, что это царство всеобщей любви возникнет именно в нашей стране. Получается, мы в чем-то сумеем опередить весь мир». На этом месте Вася так развеселился, что ему даже пришлось ненадолго прервать чтение. От смеха стало трудно сосредоточиться. «Может быть, сначала мое предположение покажется вам слишком смелым. Но вы сразу убедитесь в моей правоте, если посмотрите несколько интервью и публичных выступлений Ирины Петровны. Она нас любит. Мы все ее любим». Чтобы лучше понять мысль автора, Вася еще раз пробежал глазами все сообщение, еще раз посмеялся и стал читать дальше. «Дорогая Ира, эти стихи я посвящаю вам. Ты прелестна, как Венера, как ракета ум твой скор, грациозна, как пантера, сердце пламенный мотор. Наша девушка и мама, ты приходишь к нам во сне, и до следующей ночи мы мечтаем о тебе. Мы 100 раз подряд готовы за тебя голосовать. Если надо, можешь снова на восстание нас поднять. Я в тебя как в Бога верю, я твой преданный фанат. Я бы жизнь свою за один твой нежный взгляд». Вася захохотал так, что свалился со стула и долго не мог успокоиться. «Блин, да что же они творят, сволочи? Разве можно такие вещи выкладывать в интернет на всеобщее обозрение? Я не могу столько смеяться, это вредно для здоровья». Тут в коридоре послышались шаги, и в комнату заглянула мать. «Ну ты меня и напугал. Чем ты здесь вообще занимаешься?» Вася ответил не сразу. Еще несколько секунд он буквально рыдал от смеха, сидя на полу. Потом с большим трудом объяснил. «Ой, блин, слушай, я тут в интернете нашел колонку с анекдотами. Это просто жесть». Одним словом, этот вечер принес Васе много положительных эмоций. Он как будто побывал на юмористическом концерте. Зато ближайшей ночью ему стало уже не до смеха. Едва уснув, он оказался в каком-то коридоре. Коридор был хорошо освещен и уходил в обе стороны до самого горизонта. А с одной стороны к Васе медленно и неотвратимо приближалась Ирина Петровна, одетая в черный обтягивающий костюм из кожи. И в руке она держала длиннющую плеть-семихвостку с железными когтями. Вася понял, она пришла за ним. Ее высокие каблуки звонко стучали по каменному полу, словно отсчитывая последние секунды Васиной жизни. «Ах ты негодяй!» – задыхаясь от ярости, произнесла она своим проникновенным голосом. «Как ты посмел потешаться над моими поклонниками? Я с тебя за это шкуру спущу!» Вася заорал от ужаса и бросился на утек. Девушка погналась за ним. Вася удирал изо всех сил, она не отставала. Через минуту бешеной гонки по нескончаемому коридору он стал выдыхаться и, обернувшись, понял, что Ирина Петровна его настигает. Засвистела в воздухе плеть. «Помогите!» – завопил Вася и проснулся. Несколько секунд он ошалело всматривался в темноту, лежа на кровати. Где-то за дверью послышались шаги. С перепугу Вася подумал, что Ирина Петровна отыскала его и здесь, но тут дверь приоткрылась и раздался голос отца. «Эй, ты в порядке? Чего орешь-то?» «Папа, это ты?» «Фу, слава богу! Мне сейчас такой кошмар приснился, страшно вспомнить. А чего, я вслух, что ли, орал?» «Да еще как! Тебя, наверное, и соседи слышали. Нифига себе. Ну ладно, я нечаянно, больше не буду. Вася опять уснул. И сразу очутился на митинге, на огромной площади, битком забитой народом. Присмотревшись, он понял, что дело происходит в столице. А в центре площади, на высокой трибуне, стояла с мегафоном Ирина Петровна, одетая в белое длинное пальто. Она собиралась выступать, и публика слушала ее, затаив дыхание, чтобы не пропустить ни звука. «Дорогие друзья и поклонники!» — крикнула она. «Вместе мы сила, нас не одолеть! И мы будем стоять здесь, пока Центр избирком не пересмотрит результаты выборов! Но хочу вас предупредить, я только что заметила среди вас одного подозрительного типа, которому тут не место. Вот он!» И девушка указала пальцем прямо на Васю, стоявшего в сотне метров от трибуны. Митингующие отхлынули от него в разные стороны, и вокруг него образовалась свободная площадка величиной примерно 10 на 10 шагов. «Его преступление, — объяснила Ирина Петровна, — заключается в том, что он постоянно прикалывается над нами. Можно ли ему доверять?» Дружный ответный рев 100 000 глоток. «Нет! И я тоже так думаю. Возьмите же его и приведите ко мне. Сейчас я его проучу, чтобы впредь неповадно было». И вдруг, скинув свое белое пальто, она снова оказалась в черном обтягивающем костюме из кожи, а в руке у нее непонятно откуда возникла плеть семихвостка с железными когтями. Вася запаниковал и хотел удрать, но митингующие не позволили. Десятком рук они схватили его, остановили на бегу, развернули и повели к трибуне, на которой грозно возвышалась Ирина Петровна. Вася упирался как мог, но его дотащили до трибуны и там повалили лицом вниз. Засвистела в воздухе плеть. «Помогите!» Заорал Вася и снова проснулся. Несколько секунд он валялся в полном ступоре, потом услышал шаги, скрип открывающейся двери и голос отца. «Ты чего опять орешь?» «То есть ты хочешь сказать, я опять орал вслух?» «Во, блин, совсем кошмары замучили. Папа, я честно, я сам не понимаю, что за фигня творится». «Слушай, ты уж как-нибудь следи за собой. Соседи, наверное, думают, что к нам в квартиру грабители залезли. Напугаешь людей, могут и милицию вызвать». «Да эти соседи! Если бы им приснилось то же самое, что и мне, они бы еще не так заорали». После второго пробуждения Вася долго, около часа, ворочался сбоку на бок. Заснуть в третий раз ему удалось, кажется, уже под утро. Вначале ничто не предвещало беды. Васе приснилось, как он гуляет по лесу. Солнце сияет, на небе не облачко. Птички поют, травка зеленеет, народу нет вообще, красота. И даже мусора нигде нет, ни единого окурка. «Ох ты, нифига ж себе! Я в раю!» Впереди озеро. Небольшое, не маленькое, в самый раз. Эх, сейчас бы искупаться. Вася достает из рюкзака бутыль холодненького пивка, открывает, как обычно, дверным ключом, делает хороший глоток на полбутылки. Потом выходит на пляж. А песочек-то какой, будто специально завезли. Вася раскладывает коврик, снимает рюкзак, раздевается, одевает плавки. Допивает пиво. Идет купаться. Вода отличная. Примерно градуса 23, самое то. Купайся, сколько влезет, не замерзнешь. Вася потихоньку переплывает озеро туда и обратно. Дотягивается ногами до дна и останавливается там, где глубина воды ему по грудь. Отдыхает. И тут он чувствует, нет, не видит, а именно чувствует, что на пляже, кроме него, еще кто-то есть. Обшаривает глазами весь пляж и точно. На невысоком пригорке, на траве, стоит Ирина Петровна и пристально смотрит на него. Причем она так органично вписывается в окружающий пейзаж, что и не сразу заметишь. Ирина Петровна одета в длинный до самой земли белый плащ. Несколько секунд она молча обменивается с Васей взглядами. Потом произносит, вроде бы совсем не громко, но так, что ее очень хорошо слышно. «Здравствуй, Вася». «Здравствуй, те», — отвечает Вася, не вполне понимая, как с ней разговаривать, на «вы» или на «ты». Ирина Петровна продолжает разговор тем же голосом, ровным и практически без эмоций. Я узнала, что ты хотел видеть меня полностью обнаженной. Это так?» «Да, да, конечно», — торопливо кивает Вася и делает судорожное глотательное движение. «Хорошо. Сейчас ты увидишь меня обнаженной. Я подойду поближе к берегу, чтобы ты мог все как следует рассмотреть». Она спускается с пригорка, подходит к берегу и останавливается у самой воды. Потом сбрасывает свой плащ. Под ним ничего нет. «Смотри». Вася смотрит и временно теряет дар речи, впадая в ступор. Его шатает от избытка чувств. Он едва не уходит с головой под воду и с трудом удерживается на ногах. «Хочешь, мы с тобой вместе искупаемся?» – спрашивает его девушка. «Да, да, конечно». «Тогда я иду к тебе». Она медленно-медленно заходит в воду и идет к нему. По дороге уточняет. «Ты хорошо меня рассмотрел?» «Хорошо». «И как я тебе? Понравилось?» «Прекраснее вас никого нет, это уж точно». «А что еще ты тут видишь, кроме меня?» Вася несколько озадаченно пожимает плечами и осматривается по сторонам. «Ну как? Озеро вижу, пляж. А еще?» «Ну, еще лес, природа красивая. А еще?» «Ну, я не знаю, солнце сияет, на небе не облачко, райское место». Ирина Петровна улыбается, подходит к нему совсем близко и произносит: «Смотри внимательней, Вася. Это будет последнее, что ты видел перед смертью». Железными пальцами она хватает его за шею спереди и сзади, мощным рывком заталкивает с головой под воду и начинает топить. Вася в панике вырывается, и через несколько секунд ему с громадным трудом удается вынырнуть на поверхность. Ее улыбающееся лицо оказывается совсем близко. «Настало время отвечать за свои похотливые мысли. А ты как думал?» Она опять заталкивает его с головой под воду. Борьба идет отчаянная. Наконец Вася из последних сил вырывается снова на поверхность, жадно вдыхает глоток воздуха и истошно орет: «Помогите!» В ту же секунду он больно ударяется всем телом обо что-то твердое. Если вспомнить, что он находился в озере, это выглядит несколько странно. Проснувшись с перепугу, Вася обнаружил себя лежащим на полу, куда он, очевидно, свалился с кровати. Через несколько секунд раздался настойчивый звонок в дверь. Звонили соседи снизу.